Глава третья. «Эрнест, я не собираюсь тебе врать. Знаю, как ты любишь вести дела. Итак, честный детектив встречается с честным подозреваемым. И хочу сразу сказать, что прекрасно понимаю, как это выглядит со стороны. Когда я выложу тебе все факты, а их огорчительно мало, ты поймешь, что должен сложить пазл, имея на руках только половину фрагментов». «Факты сами все расставят по местам», — сказал я. Я легла спать примерно в 10:45. Лайл отстал от меня буквально на пару минут. Хотела бы сказать, что мы решили почитать перед сном, прикинуться интеллектуалами, но нет, это неправда. И я признаюсь, что наши книги... Ну хорошо, моя книга и его наушники, потому что он предпочитает аудио, преспокойно лежали на тумбочке, а мы занимались тем же, чем и любая другая супружеская пара. Пролистывали новости в телефоне, пока не уснули. Было, наверное, чуть больше половины 12-го. Ночью я один раз просыпалась, чтобы сходить в туалет, но время не засекало, хотя помню, что было еще жарко. В другом случае, такой обстоятельный рассказ вызвал бы у меня подозрения. Но я вспомнил, что Эрин, вероятно, целый день подробно пересказывала все это полиции, а потом готовилась к встрече со мной. И теперь ее рассказ выглядел хорошо отрепетированным. Я проснулась без 15:08. Солнце уже встало и палило немилосердно. Мой будильник поставлен ровно на 8, но обычно я опережаю его. Лайла в постели рядом со мной не было, но здесь нет ничего удивительного, он ранняя пташка. Следующая ее фраза полностью совпадала с той, что она оставила мне в голосовом сообщении, вплоть до дрожи в голосе. Я протерла глаза и вдруг что-то почувствовала. Сначала я подумала, что это корочки после сна, а потом поняла, что и на руках они тоже есть. И запах, господи, этот запах! Руки, простыни, все было в крови. Я закричала, просто сидела и кричала «помогите!». Стыдно признаться, я даже не подумала о Лайле. Почему-то сразу решила, что это моя кровь, что кто-то пробрался в спальню и зарезал меня, а я проснулась в последние секунды перед смертью. Однако боли я не чувствовала и, ощупав себя, не нашла никакой раны. Только тогда мне пришло в голову, что кровь на руках может быть и не моей. Я выскочила из спальни и заметила нож, лежавший на верхней площадке лестницы. Он был похож на наш, из кухонного набора, но сказать наверняка я в тот момент не могла. Он тоже был весь в крови, до самой рукоятки. Я к нему не прикасалась. Капли крови покрывали всю лестницу сверху донизу. Она моргнула, словно хотела смахнуть воспоминания. «Или снизу доверху», — вмешался я. «Это как посмотреть». Эрин прищурилась. «Это у тебя такой метод?» «Что?» «Перебивать подозреваемого, чтобы сбить с привычного ритма и на чем-нибудь подловить?» «Ты бы обиделась, если бы я ответил «да»?» Она смерила меня взглядом. «Нет. Я всего лишь подумала бы, что за последнее время ты поднаторел в работе детектива». Здесь я сделаю паузу и припомню одно изречение, утверждающее, что в любом деле можно добиться совершенства, потратив 10 тысяч часов. Думаю, это подходит не только для игры на фортепиано, но и к работе детектива. Но трупов будет, разумеется, намного больше, так что я рассчитываю сыграть Шопена раньше, чем стану искушенным детективом, хотя бы для того, чтобы избежать лишних жертв. Если вы еще не забыли, я раскрыл дело об убийстве Лайла Пирса к утру накануне Рождества, списав со счета всего 60 часов. Надеюсь, мне никогда не попадется убийство сложностью в 10 тысяч часов. Между прочим, я действительно пытался выяснить, то ли кровь капала с ножа, который убийца принес снизу и оставил на лестнице, то ли, предположим, жертва спустилась вниз, уже получив удар ножом. Где именно ударили Лайла, это может быть важно, но за комплимент спасибо. Я заговорщицки наклонился к Эрин. «Итак, ты пошла по кровавому следу?» Она изучающе посмотрела на меня, а потом заговорила с большей настороженностью, чем прежде. Ведь на самом деле Я спрашивал, не она ли принесла этот нож. «Я пошла за каплями крови», — приподняв брови, сказала она. «Откуда бы они ни появились? И внизу...» «Ты уже знаешь, что я там обнаружила?» Она шмыгнула носом. «Я знаю, что ты обнаружила, но хочу узнать, что ты увидела». Эрин с трудом проглотила комок и заморгала. Видимо, она изо всех сил старалась выложить мне факты так, чтобы воспоминания не нахлынули на нее снова. Я вдоволь нагляделся на трупы и понимал, что эта картина всегда будет стоять у нее перед глазами. «Лайл был мертв», — начала она безжизненным тоном, словно перепуганный ребенок, пересмотревший ужастиков и теперь с трудом ворочающий языком. Его ударили ножом. Много раз. Его живот напоминал шлепнувшийся на пол праздничный торт. Повсюду была кровь. Он написал... Да, я думаю, он что-то написал, но понимаю, что это звучит глупо, так что лучше сам посмотри. Я растерялась, послала тебе смс-ку, потом перезвонила, оставила голосовое сообщение и вызвала полицию. Они скажут тебе, что звонок поступил в 7:52. Полиция приехала до 8. Я все еще плакала, когда они вывели меня из дома, и так и не поняла, что арестована, пока не оказалась на заднем сиденье полицейской машины. Они привезли меня сюда, допросили, сняли отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК, и с тех пор я сижу здесь, вся в крови моего друга, а они не дают мне умыться, потому что мои руки могут понадобиться им снова». Эрин разволновалась. Слова наталкивались друг на друга. Так долго сдерживаемые слезы опять потекли из глаз, оставляя дорожку на засохшей под глазами крови. Она подняла трясущиеся руки. «Я пытаюсь успокоиться, но с тех пор, как мы пережили то убийство в горах, мне кусок не лезет в горло, стоит только вспомнить эти трупы, их запах, их лица, так что немытые руки были для меня настоящей пыткой. А еще они собираются прислать кого-нибудь, чтобы остричь мои волосы. Видимо, это тоже улика. И после всего этого, после того, как увезли тело, они сообщили мне телефон службы уборки. Ты знал об этом? Если кто-то отдаст концы в твоем доме, полиция собирает улики, фотографирует, а потом делает тебе ручкой. Вот тебе ведро и швабра, и разбирайся сама, как хочешь, со всей этой кровью и мусором. И слава Богу, слава кому угодно!» Она глубоко вздохнула. «Что ты приехал?» Пока она утирала слезы, я присел рядом с ней на койку и погладил одной рукой по спине, а другой в это время старался незаметно пролистать свой телефон. «Ты все правильно сделала», — сказал я и добавил, когда ее плечи перестали вздрагивать. «Можно я спрошу тебя кое о чем?» Она продолжала сидеть с опущенной головой, но, услышав вопрос, чуть приподняла голову и снова опустила. «Когда ты ночью ходила в туалет, Лайл лежал в постели?» Она выпрямилась. «Не знаю. Хотелось бы сказать, что да, но кровать Лайла размером больше моей первой квартиры. Иногда я подумывала о том, не послать ли ему открытку с моей стороны кровати. И я обычно не зажигаю свет в спальне, чтобы его не разбудить. Поэтому я щелкнула выключателем только в туалете, но там лампочка перегорела, так что я зашла туда в потьмах». «Значит, было темно», — подвел я итог. «Ты не помнишь точного времени и не знаешь, лежал Лайл в кровати или нет. Ты не шутила, говоря о недостающих частях пазла. Перед сном ты что-нибудь пила?» «Ты спрашиваешь, была ли я пьяна?» «Нет, я спрашиваю, пила ли ты вообще что-нибудь?» Она нахмурилась. «Только стакан воды и горячий шоколад? А в чем дело-то?» «Вот для этого и нужен детектив. Если предположить, что ты не поменяла привычки со времени нашего брака, горячий шоколад так и стоит на столике рядом с кроватью, недопитый на четверть. Ты всегда пила его перед сном и всегда не до конца». «Не лучшее время вспоминать чужие недостатки. Если я не допивала шоколад, то ты...» Я примиряюще поднял руки. «Не будем состязаться, кто кого больнее уколет. Требуется 3 часа, чтобы выпитая жидкость запросилась наружу. Но шоколад — это мочегонное средство, и он действует быстрее. И если ты пьешь его так же, как было на моей памяти, а твой мочевой пузырь держался до последнего, можно предположить, что раз ты уснула в половине двенадцатого, то должна была пойти в туалет между часом и половиной второго ночи». Эрин посмотрела так, будто не узнавала меня. «Да уж, Эрн, ты и впрямь сделался детективом. Откуда тебе все это известно?» «Я погуглил, пока ты плакала. Я не настолько опытный детектив, чтобы фонтанировать такими малоизвестными фактами. Но правилу 10 000 часов не угнаться за смартфонами. Кроме того, это уже третье мое дело об убийстве. Теперь мало просто устроить грандиозное шоу с разоблачением преступника в финале. В сериалах детектив должен доказывать свою состоятельность гораздо раньше, чуть-чуть подсуетиться и все раскрыть. Мужчина из кафе завел роман на стороне, потому что у него на связке ключей есть один новенький от спортзала, и дальше в том же духе. Так автор добивается доверия читателя к детективу. А в реальной жизни ты добиваешься доверия подозреваемого. Этим я и занимался, не только разыскивая информацию в Google, но и расставив для Эрин несколько вопросов-ловушек. До сих пор она, как я и надеялся, исправно попадалась в каждую из них. «Хорошо», — продолжил я. «Итак, между часом и половиной второго ты встала и прошла в туалет. Свет не горел?» «Нет». «А потом легла в кровать?» «Да». «Ты говорила, что было еще жарко?» «Как в пекле. Я сполоснула лицо, чтобы охладиться». «Тогда при такой жаре, если бы Лайл уже был какое-то время мертв, ты бы почувствовала запах, даже с верхнего этажа». «Может быть», — согласилась она. «Я думаю, вполне могло быть, что кто-то зашел в комнату и измазал твои руки кровью, когда ты вернулась в постель». Она решительно покачала головой. «Понимаю, что это недоказуемо, но не настолько уж крепко я сплю. Если бы кто-нибудь до меня дотронулся, я бы проснулась». Эрин с отчаянием посмотрела на провисшую койку. Здесь она точно не уснула бы. «Да, я помню, что ты спала беспокойно, но чисто ради спора. Ты ведь не проснулась, когда Лайл встал с кровати?» «Это да, но если бы до меня дотронулись, согласен. Ты еще слушаешь белый шум во сне? Никогда не понимал, почему ты решила, что шум транспорта расслабляет». «Это называется токийская железная дорога под дождем, а не утренняя подвозка детей в школу по понедельникам. И да, он отлично расслабляет, спасибо тебе огромное. Лучше, чем тюремный лязг запоров, который мне поставят сегодня ночью». «Вернемся лучше к тому, что случилось утром. Надеюсь, ты не прикасалась к ножу?» «Конечно, нет». «Но на нем найдут твои отпечатки пальцев и ДНК, правильно? Если он с твоей кухни». «Да», признала она и почесала лоб. «То есть, думаю, что найдут. Кажется, я тогда заметила, что в ящике для ножей одного не хватает, но это все как в тумане. Я была слишком занята поисками». «Стой!» Она растерянно посмотрела на меня. «Что?» «Ничего, просто перебил тебя». Эрин прищурилась. «Что ты задумал, Эрн?» Я пропустил ее вопрос мимо ушей. «Что ты искала?» «Свой телефон, чтобы позвонить тебе». «И ты позвонила мне первому? Раньше, чем в полицию? Когда ты проснулась, было 7:45, а когда позвонила им — 7:52. Ты понимаешь, что они очень заинтересуются этими 7 минутами? Полиция не любит быть второй». Ее плечи поникли. «Да уж, я понимаю, что совершила ошибку и признала это в полиции. Нужно было сначала позвонить им, но... не знаю. Мне потребовалось 7 минут, чтобы решить, какой чай заварить. У меня ушло целых 7 минут на то, чтобы осознать, что мой друг мертв. А кроме того, ты когда-нибудь пробовал открыть телефон через распознаватель лица с похмелья? А теперь представь, что лицо все в крови». «И все-таки в полицию ты позвонила потом». «Я подумала, что кто-то мог еще оставаться в доме, и решила, что СМС-ку послать безопаснее. К тому же, если я могла стать следующей, я просто хотела с тобой попрощаться». Она замолчала. Чувство вины поднялось в моей груди. Утром я просмотрел ее смс-ку и быстро свернул, чтобы не увидела Джульетта. А потом и звонок перевел на голосовую почту. «Ты мне нужен». Я понятия не имел, что делать, когда твоя бывшая пишет тебе такие слова, но точно знал, что не стоит прослушивать сообщения в присутствии нынешней своей невесты. Отложил решение до полудня и только потом понял, насколько это важно. Хорошо, что Эрин замолчала. Я бы не выдержал ее рассказа о том, что мог стать последним человеком, которому она писала, и не ответил ей. «Ты не делала ему искусственное дыхание?» — продолжал допытываться я. «Не прикасалась к телу?» Она покачала головой. «У меня был такой шок, не знаю, как это описать. И было совершенно ясно, что он...» Тут ее голос дрогнул. «Ну, ты понимаешь...» «То есть ты не проверяла? Ни пульс, ни дыхание?» «Я же сказала, что у меня был шок, и я видела его состояние. А как только смогла, сразу позвонила тебе, а потом в полицию, и села ждать». «Ты сказала, что он оставил сообщение?» «Не совсем». «Предсмертную записку?» Она снова покачала головой. «Говорю же, тебе нужно самому посмотреть». «Хорошо», — сказал я. «Хорошо?» «Пожалуй, теперь мне хватит деталей». Она вымучила улыбку. «Ну и что ты об этом думаешь? Сумеешь раскрыть еще одно невероятное убийство?» «Я думаю, твой рассказ — полная хрень», — ответил я, вставая.